эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и гости сегодняшнего живого эфира – сказители Марина Макарова и Сергей Балута. Здравия тебе, Марина! Добрый вечер всем! И здравия тебе, Сергей! Здравствуйте все! Марина и Сергей не первый раз в нашей студии. В этом году они провели уже несколько живых эфиров на темы ведической архитектуры, влияние дома на здоровье человека, влияние строительных материалов на жизнь человека и другие. Тема сегодняшнего эфира – дом как отражение космоса. Все, что создано Творцом, природой как материальным проявлением Творца, создано в соответствии с материальными и тонкоматериальными законами мироздания. Именно поэтому оно совершенно. Это гармония, космос. Человек не всегда творит космос. Иногда плоды его творчества содержат хаос. Космос и хаос – два полюса, склоняющие сотворенную систему в сторону эволюции или деградации. Наши предки относились к дому как к структуре, отражающей космос на Земле, стремились создать вокруг себя гармонию и лад. Как нам создавать космос из окружающего нас пространства, дома, участка, на какие законы творчества опираться, мы поговорим на сегодняшней встрече. Для этого микрофон я передаю Марине Макаровой и Сергею Балута. Марина и Сергей, вначале два слова о себе. Сергей, да, наверное, по традиции? Ну да. Угу, пожалуйста. Я архитектор и в основном проектирую индивидуальные жилые дома. И в последнее время встречаются проекты, задачи проектов поселков, центров духовных. И на протяжении всей своей практической деятельности я исследую законы влияния, тонкоматериальные, прежде всего, законы влияния окружающего пространства, в том числе архитектурного пространства, на человека. И эти законы я применяю в своей практике при проектировании жилых домов. В последние годы, ну, лет, наверное, 18 или 20, я выпускаю книги и провожу обучение. То, что все, что я знаю, я рассказываю на этом обучении и пишу в своих книгах об этих законах, которые влияют на человека. И сегодня мы поговорим на некоторые из этих законов. Хорошо. Благодарю, Сергей. Пожалуйста, Марина, два слова о себе. Еще раз добрый вечер всем. Я, как и Сергей, практикующий архитектор, веду реальные объекты, частные, общественные, поселки. В постоянном режиме сейчас пребываю вообще, живу в духовном центре и занимаюсь его развитием. И один из моих проектов, ну, собственно, ставший теперь уже нашим общим с Сергеем проектом, это Русская архитектурная школа. Это проект такого дополнительного образования, который поможет людям, ну, немножко прикоснуться к миру архитектуры и вникнуть в некоторые вопросы, которые не отражены в классическом нашем архитектурном образовании, в классических учебниках. Вот. С точки зрения практики, мне интересно постигать влияние различных сил на человека и та деятельность, которую ведет, вот, допустим, Сергей, ну, в том числе и этим я занимаюсь. Определенную роль в моей жизни сыграл Анатолий Федорович Черняев, который привил мне интерес к системе сажений, которые им разработаны. И поэтому я сейчас помимо ведических систем и традиции русской культуры занимаюсь достаточно активно, еще вот проектирую в системе русских сажений. Вот. Ну, тем не менее, все эти системы – это про гармонию, это про взаимосвязь всего со всем и про то, как человеку исполнить свое предназначение. Поэтому архитектура для меня – это не просто ремесло строительства домов, а это искусство создания среды для жизни и управления процессами развития человека. Вот, наверное, так. Угу. Хорошо, благодарю, Марина. Ну что ж, а теперь перейдем к теме сегодняшнего эфира «Дом как отражение космоса». Пожалуйста, мы вас слушаем. Ну, сначала я скажу несколько слов об этом. У Творца все, что он создает, создается по законам природы. Точнее сказать, он их сам создает, и он создает и законы материальные, и тонкоматериальные, и духовные. И все, что существует, как раз существует в соответствии с этими законами. И микрокосмос, и макрокосмос, и Вселенная, наша галактика, Солнечная система, планета, человек созданы по одним и тем же самым законам. Только они преломляются в зависимости от масштаба и выражаются каждый раз в соответствии с тем, где они выражаются. В человеке это одно преломление, в планете другое преломление, но законы одни и те же. Если человек создает что-то и хочет жить счастливо, то ему тоже необходимо создавать все с учетом этих законов, и материальных, и тонкоматериальных. В настоящее время в архитектуре в основном исследуются и применяются материальные законы, а тонкоматериальные не исследуются, не используются, и поэтому гармоничность очень слабая у современной архитектуры. Я надеюсь, что это дело скоро поправится, и наша архитектура будет гармоничной. И для этого как раз мы вот сейчас рассмотрим, что необходимо учитывать для того, чтобы наш дом был не просто домом, а микрокосмосом. То есть соответствовал системе, соответствовал законам Творца. Я напомню просто, что человек создан материально, то есть, вернее, у человека есть физическое тело, есть энергетические тела и есть духовные тела. Сам человек – это единица сознания. И на этом изображении я нарисовал то, что физический план состоит из различных уровней плотности материи, энергетический план, уровень, тоже состоит из различных уровней плотности энергии. И духовный план, духовный уровень тоже состоит из различного уровня уже духовной материи. Ну и вот теперь мы рассмотрим первый закон, самый первый, который необходимо учитывать при проектировании дома. При вращении Земли создается электрический поток энергии. Ну, вообще у Земли есть два потока энергии. Это магнитная энергия, которая идет сверху вниз, с севера на юг. Здесь она голубым нарисована. Это магнитная энергия. Она идет по поверхности и над поверхностью. И далеко от планеты тоже. Там есть магнитные линии. Постепенно уменьшается сила поля. И внутри планеты она с юга поднимается на север и снова выходит в верхние слои и проходит по поверхности Земли. Вот этот поток магнитный идет с севера на юг. И второй поток энергии – это электрическая энергия, которая идет с востока на запад. Это результат вращения Земли и видимого с Земли вращения Солнца. Видимое движение Солнца – это с востока на запад. И излучение Солнца является электрической энергией, которая тоже движется вдоль поверхности Земли уже с востока на запад. И у нас в связи с этим появляется 4 в любом выделенном пространстве. Здесь квадратиком выделено, значит, любое пространство, это схема. У нас получается 4 характеристики в этом пространстве, в этой энергии, которая испытывает выделенное пространство. Восточная энергия имеет плюсовую характеристику. Западная, оно противоположно по своему качеству. Здесь изображена как минусовая характеристика электрической энергии. И северная энергия имеет плюсовую, но это относительные такие характеристики. Плюсовая энергетика и относительно северной, южная, минусовая характеристика магнитной энергии. И здесь мы видим 4 различных качества. Качества характера энергии, которые имеет каждое направление стороны света. Восточная — свою характеристику, южная — свою, северная — свою и западная — свою характеристику. В древности об этом знали, конечно же. Здесь изображен Творец в индийской традиции, в индийской ведической традиции. И мы видим здесь у Творца 4 лица. И я хочу обратить внимание, что у Творца еще 8 рук. То есть по 2 руки с каждой стороны, с каждого направления. И в каждой паре рук атрибуты, соответствующие этому направлению. То есть здесь ясно изображено, что эти 4 направления, они имеют разный характер. В древнерусской традиции тоже существовало знание о том, что у Творца 4 стороны или 4 лица, 4 характера, и эти характеры противоположны по 4 направлениям стороны света. Это китайское изображение. Здесь мы тоже видим 4 лица. И в этом изображении уже эти 4 лица имеют каждое лицо свой характер. Например, вот в этом именно направлении, это восточное направление, здесь лицо радостное, смеющееся, мажор, подъем, оно соответствует восточному направлению стороны света. Противоположное направление, оно противоположно по качеству. И здесь мы видим лицо такое печальное, уставшее. Здесь мы видим грозное лицо, такое воинственное. Это южное направление, соответствует южному направлению. И здесь умиротворенное, такое спокойное очень лицо, которое соответствует северному направлению. Кроме прямых направлений или юг, север, запад, восток, есть еще 4 направления. Это диагональные направления и центр. То есть всего у нас качеств на каждой территории 9. Интересно, что я напомню, что у нас 9 цифр и 9 основных сил, которые влияют на нашу территорию. Это по египетской или по пифагорейской школе 9 основных сил. Ну, начальная первая – это одна сила, главная, и потом она разделяется на 9 качеств. И здесь мы тоже видим 9 качеств. Прямые, диагональные и центр. Вот здесь я как раз изобразил уже 9 зон вместе с первоэлементами. Если размеры или форма квартиры или дома изменяется, то оси всегда остаются на своих местах, и эти зоны или направления, они немного трансформируются в зависимости от формы помещения. Это просто такая иллюстрация именно этого. А север, юг, запад, восток остаются на своих местах. Ну и вот здесь еще раз я нарисовал схему, что у нас есть 8 направлений, которые имеют четкие свои характеры. И центральная точка 9. Здесь это иллюстрация из Стапатия Веды, из индийской традиции. Здесь в центре, центральную зону занимает Творец, и вокруг него 8 зон, 4 прямые и 4 диагональные, занимают, это называется ближний круг или ближний пояс, высшие творящие силы в иерархии. в иерархии Творца. Это традиция китайская, фэншуй. И здесь мы видим, в принципе, то же самое. Только в китайской традиции силы обезличены. В индийской они имеют каждое свое имя, личность, а в китайской традиции они обезличены. В центре дао, всеобщее дао, и вокруг восемь сил. Они изображены или обозначены триграммами. Если бы мы посмотрели дальше, точно так же, как вот в индийской традиции, то там дальше есть еще другие силы, ниже по иерархии. В китайской традиции они изображены шестиграммами уже. На этой иллюстрации я изобразил все то же самое, только цветом. Четкой границы между силами нет. Они как бы мягко перетекают одна в другую, но четкая характеристика больше всего или ярче всего выражена на оси направлений, на прямой и на диагональной оси. Здесь вот расчерчены уже прямые квадраты. Это в основном так эти силы имеют, ну, расчерчиваются в индийской традиции, а такие радиальные линии, они в основном изображают в китайской традиции. Но по сути, в принципе, это одно и то же. Одно и то же обозначение одного и того же закона. Или аналогичное обозначение одного и того же закона. Это вот уже, скажем, с личностями, с именами в индийской традиции обозначены характеристики территорий и направлений. И вот так вот они изменялись бы, если бы помещение меняло форму свою. Оси остаются на своих местах, и территории остаются тоже на своих направлениях. Единственное, что направлениях. И мы, допустим, видим, что если сильно меняется конфигурация здания, то каких-то сил в нем становится меньше. Ну, в данном случае, допустим, северных и южных сил становится меньше, а каких-то становится больше, гораздо больше. И какие-то силы примерно одинаковые там. Диагональные здесь и центр, они в своем нормальном проявлении, а вот западное, восточное увеличены. И влияние на человека, живущего в этом пространстве, западных и восточных сил будет больше, а северных и южных будет меньше. Вот так вот выглядит примерно картина. Но это мы уже раньше видели эту картинку. В квартире, допустим, какая-то квартира, и вот распределение территории, распределение сил и качеств в квартире будет примерно вот так вот выглядеть. Фэншуй тоже есть, имеет свое обозначение этих направлений, но тоже есть. И вот примерно таким образом это изображается фэншуй. То есть вот точно так же, как и, вернее, аналогично, как и в васту в индийской традиции, только по диагонали эти силы нарисованы. А так, в принципе, то же самое. На этом я, можно сказать, первый закон закончу. То есть я его завершил. То есть нам нужно при проектировании дома учитывать, что каждое направление имеет свой характер, четкий свой характер. И если деятельность в каждой зоне или при каждом направлении соответствует этому характеру, то у нас есть гармония. Если не соответствует, то гармонии нет. Но это аналогично тому, что вот органы у человека, если они все на местах, то есть гармония и здоровье. Если что-то с ними случается, то нет ни гармонии, ни здоровья у человека. Так, теперь мы вспомним просто, что любая точка принимает энергию и излучает энергию. Это такой как бы базовый начальный закон. И как это происходит в доме или в квартире? Ну вот если это дом, например, какая-то выделенная территория, например, дом, то из углов энергия излучается, а в центральные зоны поступает. Эта идея, она четко существует и учитывается и в индийской традиции, и в китайской традиции. В китайской традиции вот эти вот излучающиеся потоки называются ядовитые стрелы. Напротив них не рекомендуется находиться и не рекомендуется находиться напротив проемов. Проемов, дыр, щелей, потому что поток энергии входящий, он тоже ухудшает здоровье. Вот здесь иллюстрация из рекомендаций ВАСТУ, которые рекомендуют закрывать углы для того, чтобы меньше энергии излучалось из пространства дома, и открывать, наоборот, середины сторон, окна там делать какие-то, для того, чтобы больше энергии поступало в дом. Таким образом создается ситуация, что в доме энергии больше, чем за пределами дома. Это вот я рассказал второй закон или второй принцип, который необходимо учитывать при проектировании дома. Третий принцип, вот мы опять вернемся к картинке. Это иллюстрация из ВАСТУ, из ведической архитектуры, в индийской традиции сохранившейся. Здесь мы видим территории разных творящих сил. И следующее, что мы будем рассматривать, это то, что различные территории имеют различный уровень плотности энергии и различный уровень частоты энергии. Самый центр любого пространства принадлежит Творцу. Вот здесь написано «Брама». Это Творец. И дальше идут уже силы, как бы по иерархии чуть-чуть пониже, потом будет еще ниже. И вот здесь я нарисовал схему, на которой изобразил, что самый центр принадлежит Творцу. Первый пояс вокруг этого самого центра – это уже энергетика начинает приобретать характер. Здесь, если бы мы стали углубляться, то можно было бы рассказать об этих характерах и о точках, которые находятся в углах, активные точки. Но мы углубляться не будем, потому что еще у нас много о чем здесь рассказать. Но вот второй уровень, первый пояс после точки, он имеет уже энергетику чуть-чуть пониже, чуть-чуть поплотнее, не такую высокочастотную. Пояс, который обозначен цифрой 2, имеет еще более низкую частоту, еще более плотную энергетику. Здесь проявлены силы ангелов, девов в индийской традиции, в христианской традиции ангелов, то есть тех сил, которые взаимодействуют непосредственно с человеком, тонкоматериальных сил, имеющих сознание, имеющих личность. Поясом с цифрой 3 обозначена территория максимально благоприятная для человека. То есть она по вибрациям максимально соответствует вибрациям человека, и поэтому нахождение человека вот на этой территории, оно лучше всего. Там, где цифра 2, там тоже человеку нормально и хорошо, просто это более высокая частота. Пояс под цифрой 4 обозначает территорию еще более плотную. Это уже территория материальных духов, то есть тех духов тоже, которые взаимодействуют с человеком непосредственно. Но это уже такие плотные духи. Они в каждой вот клеточке имеют, находится свой дух, и он имеет свою характеристику. Эти уже духи имеют характеры разные. Некоторые имеют положительные характеры, некоторые отрицательные характеры. Так как жизнь человека должна не только состоять из положительных ситуаций, но и из тяжелых ситуаций тоже, потому что нас развивают только трудности, какие-то уроки, которые человеку приходится преодолевать. А положительные ситуации, значит, они человека расслабляют, и в них он отдыхает. Вот на этом круге изображены как раз по периметру, если вы посмотрите, то увидите, по периметру изображены разные качества по степени положительности для человека направлений. Ну, например, восточное направление, оно имеет нулевую характеристику по степени положительности. Дальше в сторону юга-востока оно ухудшается, в сторону северо-востока положительная характеристика. И если мы немного примерного к посмотрим по кругу, то увидим, что есть и положительные, и отрицательные территории. Это говорит о том, что на этих территориях находятся положительные и отрицательные силы, которые влияют на человека. Если мы будем тонизировать положительную территорию, то этой положительной энергии в нашей жизни будет больше. Если мы будем тонизировать каким-нибудь движением, там, действием, входом, например, отрицательную территорию, то этих энергий, отрицательных уже, будет в жизни человека больше, и судьба его начнет потихонечку усложняться, затрудняться. У него как бы отрицательных уроков станет больше. Вот здесь я изобразил, как это выглядит в квадрате. То есть если это, допустим, наш дом, и относительно направлений сторон света, где положительные, где отрицательные. Но здесь нет уже плюсов-минусов, но здесь есть стрелки, которые показывают зоны, благоприятные для входов. И вот этот вот древний символ свастика, если мы расположим его таким образом, как он в основном используется в Индии, он в основном используется прямо по сторонам света и в основном вот с такой вот направленностью своих как выступающих частей. Если мы начнем двигаться из центра свастики по его лучам, то мы увидим, что эти лучи заворачиваются вправо. И на самом деле вот именно этот символ, он заворачивает, закручивает энергию вокруг себя в правую сторону. И я напомню, раньше мы об этом говорили, что здоровые клетки человеческого тела и здоровое поле человека в общем имеет правостороннюю закрутку. То есть если пространство вокруг человека имеет легкую правостороннюю закрутку, то это пространство человека оздоравливает, оно поддерживает его здоровье. А если левостороннюю закрутку создает какой-то символ или пространство, то это пространство ухудшает его здоровье. Так вот, именно этот символ, создающий правостороннюю закрутку, имеет оздоравливающее действие на человека. И хочу обратить внимание, что у этого символа есть 4 входа. С востока, с севера, с запада и с юга. И эти входы, они четко соответствуют вот этому вот правилу положительных энергий. То есть в этих открытых зонах находятся именно положительные энергии. Как бы закон я закончил и перейду к следующему закону. Существует 2 вида сил. Силы, идущие от Земли, вернее, энергии, идущие от Земли. Эти энергии имеют силу, но они не имеют структуру. Эти энергии еще называют демонические энергии. На самом деле они не такие страшные, как это название, потому что демонические – это демоно, нецельные, нецелостные энергии. То есть они имеют силу, но они не имеют целостности, они хаотичные. И существует второй поток энергии. Это энергия от творящих сил. Ну, здесь это все изображено как бы снизу и сверху. Частично оно так и есть, но кроме того, это проявляется в каждой точке пространства. Так вот, космические энергии, они имеют структурирующую уже характеристику, но они не имеют силы, но имеют структурирующее свойство. И вот эти две силы, если они наполняют наш дом от Земли и от неба, то в этом доме появляется и сила, и гармонизирующие качества. То есть космос, структура, гармония. Вот здесь пример, что в этом месте как раз форма дома имеет хаос. Здесь нет структуры, поэтому здесь нет и космоса, и поэтому жизнь вот в этом доме имеет характер хаоса, и судьба имеет характер хаоса, и здоровье имеет характер хаоса. Вот таким вот образом хаос выглядит в интерьере. Тоже здесь никакого нет как бы организационного начала, поэтому этот интерьер ухудшает. Ухудшает он все. И здоровье, и судьбу, и сознание человека понижает. потому что демонические силы здесь есть, и они влияют именно своим разбалансирующим свойством, своим разбалансирующим характером, и эволюция начинает двигаться в сторону деградации уже. Вот таким вот образом выглядит хаос в какой-то отдельно взятой территории. Здесь тоже, вот если, допустим, вы немножечко вот внимательно посмотрите на эту территорию и попытаетесь сделать импульс, навести здесь порядок. Вот такой внутренний импульс попробуйте сделать. Вы можете почувствовать, что вот эта территория начинает упираться. Она против того, чтобы здесь наводить порядок. То есть демонические силы уже завладели вот этой вот территорией, и они начинают диктовать свою волю, свою силу, свою эволюцию навязывать, точнее, инволюцию. Если мы создаем какой-то дом, какое-то пространство, то нам необходимо применять гармонизирующие или структурирующие правила. Мы помним из, ну, это информация, можно сказать, от Египта, которая пришла через Пифагора в нашу жизнь, что боги – суть числа. Ну, современным языком сказать, что все, что творится, творящие силы, они могут быть выражены числами. И когда мы проектируем дом, то нам необходимо использовать числа в нашем проекте. Но числа – это абстрактная категория. Еще Пифагор в том числе говорил, что геометрия – это переходный этап от абстрактной категории в физическую категорию. То есть через геометрию эти законы творения переходят в наш плотный мир и могут быть выражены формой, которая имеет соответствующую геометрию. Вот геометрия именно этого дома, она выражена целочисленными отношениями, например, 3, 4, 5. Это уже пропорции, это уже геометрия. И вот, допустим, угол 36 градусов – это 1/10 полного угла. То есть здесь проявлено число 10. Это уже как бы более плотная иерархия, но на луче – единицы. То есть в более высокой иерархии – это единица, в более низкой иерархии – это десятка. И эта десятка выражена здесь числом 36 градусов. Через геометрию мы можем проявить в нашем доме божественные числа, то есть божественные законы, божественное начало, или эти силы будут структурировать жизнь людей в этом доме. Ну вот здесь вот, допустим, я просто нарисовал формы и как эти формы подвержены измерениям и могут быть подвержены числам, то есть пропорциям. Каким образом мы можем притянуть числа в проектируемое пространство? Здесь вот другой пример. Это третий пример. Здесь, допустим, уже дом, и этот дом имеет четкую структуру угловую. То есть здесь как раз проявлены все гармоничные углы, и здесь только гармоничные углы, и они уже как бы в виде дома. Здесь план, в котором тоже геометрия применена. И дальше мы посмотрим, как древние применяли геометрию. Здесь геометрия – это начальный как бы символ, который лег в основу проекта виллы ротонды Палладио. Здесь план и разрез фасад. То есть классические архитекторы прошлого применяли геометрию. Это вот эта вот вилла ротонда. Здесь тоже мы видим, что на первый взгляд сразу видно, что применена геометрия. И здесь тоже сразу видно, что формы очень пропорциональные, скажем так, даже без измерений. Здесь в интерьере применена геометрия. Пример в храме, другой храм. Здесь шар, ну, это Шартрский собор, один из видов геометрии. Кафедральный собор в городе Шартр. Шартрский собор. Но здесь только один вид геометрии изображен. Здесь как раз укладывается пирамида Хеопса, что интересно, соответствие пирамиде. Это древнерусский собор, тоже просто в качестве примера. И на самом деле, в каждом соборе огромное количество геометрии. Огромное количество. Это вот один из видов геометрии, который участвует в построении собора. А таких вот как бы законов, чем больше законов, чем больше структур удается архитектору учесть или поместить в проект, тем больше закона в этом здании, тем больше гармонизирующего начала, тем больше творящих сил и тем больше космоса в этом здании. Это вот такое было понимание у древних наших предков. Ну, это не очень древние наши предки, там тысячи лет назад. Но такое понимание было, и они старались больше закона вложить в каждую постройку для того, чтобы творящие силы или, как ну, в христианстве называется, боги, присутствовали в каждом углу, можно сказать, в каждой колонии, на каждой территории, особенно если это храм. Ну, на этом вот следующий как бы закон я завершаю. И теперь расскажу про гармоники. Это еще один момент, который необходимо учитывать при проектировании. Если мы возьмем две параллельные стены, поставим, как только мы их воздвигли, любой звук, любое движение создает между этими стенами волны. Звуковые волны, там, динамические волны, более высокие, более низкочастотные, более высокочастотные. И эти волны имеют как бы размер стоящих волн. Существует такое понятие, как стоячие волны. Стоячая волна в основном это та волна, которая имеет длину свою, длину волны, равной расстоянию между этими стенами. Это базовая волна. Остальные волны, которые возникают, они тоже существуют. Это стоячие волны, и они уже называются гармониками от базовой волны. Вот эта вот двойная волна – это первая гармоника. Тройная волна – это вторая гармоника. И так далее. 4, 5, 6, 7 гармоник. Их может быть бесконечное количество. Каждая следующая гармоника, которая содержит большее число волны или большее число волн, она все слабее, слабее, слабее. И максимальное звучание в этом пространстве имеет базовая волна, и потом уже остальные волны, они как бы дополнительные, они дополнительно окрашивают своим характером энергетику в этом пространстве. Все эти волны имеют разную длину волны и длины волн, стоячих волн. Стоячая волна живет на порядок дольше, чем все любые другие волны. И звучат именно они, потому что другие волны быстро рассеиваются в пространстве. И вот стоячие волны имеют пропорции своей длины, имеющие целочисленные отношения между собой. И вот это как раз изображено на этом рисунке. То есть каждая гармоника имеет целочисленные отношения к соседней своей гармонике. Вот это закон, который был озвучен тоже Пифагором, и он имеет свое как бы родоначалие еще из Египта, в виде закона, который проявил в своей школе Пифагор. И музыка, пифагорейская музыка, она строилась на целочисленных отношениях длин волн или длин струны, или силы натяжения струны. Современная музыка имеет чуть-чуть очень слабое отклонение, но тоже очень близкое к целочисленным отношениям, пропорциям. Интересно, что в древнерусской традиции существовал и сейчас существует, просто сейчас не применяется, система мер, существовали сажени. Они и сейчас существуют. Это принцип пропорциональности размеров, соответствующий гармоникам, то есть гармоничные размеры между собой. В центре лежит народная или мирная сажень, то есть в центре находится человек. Вот размер раскинутых в сторону рук и рост человека, они имеют, когда человек молодой, только вырос, обычно это один и тот же размер, просто с возрастом постепенно рост уменьшается, руки удлиняются, но сажень, как раз она выражает, мерная сажень, выражает рост человека и раскинутые в стороны руки. Такая мера, как метр, она очень недавняя. Если сравнить со сроком существования человечества, то это просто миг какой-то. А всю предыдущую историю развития человечества человек мерил пространство своими мерами, то есть собой как раз. Я вот тут нашел в интернете скрипку, даже насколько я помню, хотя это измерение было, наверное, лет 8 или 9 назад, по-моему, это даже скрипка Страдивари, и стал измерять внутреннее пространство этой скрипки. И, ну, даже не с удивлением, а с ожиданием обнаружил, что стоячие волны внутренние, стоячие волны – это те волны, которые находятся между параллельными плоскостями. И они живут, я напомню, на порядок дольше, и именно они создают звучание, окраску звучания звука в инструменте. Так вот, здесь длины стоячих волн или длины размеров скрипки очень четко соответствуют гармоникам. И я думаю, что это не случайно, а именно закономерно. Гармоникам, то есть гармоничным пропорциям, гармоничным отношениям размеров. Интересно, что Творец тоже создал человека в соответствии с гармониками. И вот здесь, допустим, если мы рассмотрим коробку черепную, то она тоже как раз в гармониках. То есть внутри черепа гармоничное звучание. Это тоже я это самое взял, нашел как бы разрез черепа и стал измерять размеры. Ну и не только черепа. Тут вот коробка, например, черепахи сконструирована в соответствии с гармониками. Есть черепахи более плоские, и там я обнаружил просто другая гармоника, и все. Но тоже гармоника. То есть размеры у Творца, они гармоничные применяются. Это здесь древнегреческий дом, который был там при раскопках в Италии обнаружен, в Греции, пардон. И здесь я стал измерять тоже пропорции помещений, комнат. Ну, на самом деле я очень много измерял разных древних построек, ну, несколько десятков. И у многих некоторые не учитывались, некоторые там разные размеры, но очень многие, а здесь просто вообще чистая классика. Вот в этой постройке все размеры имеют гармоники. Это просто удивительно. Это значит, что строители вот именно этого дома не могли не знать гармоничных законов. Просто не могли. Случайно так не бывает. Ну, это древнегреческий храм Эрехтеон. Это древнегреческие храмы можно было даже не измерять. Они все в гармониках. Это тут я не нашел ни одного храма древнегреческого, который был бы не по гармоникам сделан. Это план Эрехтеона тоже. А наши храмы, те храмы, которые не перестраивались, не разрушались, не строились заново, а именно сохранились до христианских времен целостными, просто были как бы интерьер переделан, они все по гармоникам сделаны, то есть построены. это план. Пятницкая церковь как раз в Нижнем Новгороде. Это Успенский собор в Звенигороде. Он тоже весь по гармоникам. Все эти размеры А, Б, В, Г, они все гармоничны между собой. Но они делались по сажениям. Они делались по сажениям, поэтому они не могут быть, то есть по гармоничным мерам, поэтому они не могут быть негармоничными, в принципе. Это как раз пример тоже Шартрского собора, только внутри. И это не я его мерил, а кто-то другой. Я просто обнаружил этот рисунок в интернете. И здесь мы видим тоже все по музыкальным гармоникам. Обратите внимание. Дорами, то есть справа даже автор обозначил ноты. То есть это все применялось. Ну, Европа – это наследница египетской традиции. На этом очередной как бы закон про гармоники я завершил. И теперь я как бы просто упомяну, мы раньше уже об этом говорили, поэтому я просто упомяну, что любое пространство имеет деление по вертикали. Допустим, вот в древнерусской традиции центральное пространство принадлежало человеку и как бы соответствовало миру Яви, нижнее пространство соответствовало миру Нави, и верхнее пространство соответствовало миру Прави. И одновременно нижнее пространство соответствовало прошлому, среднее пространство соответствовало настоящему, и верхнее пространство соответствовало будущему. То есть все, что человек, допустим, хотел ударить в прошлое, он опускал вниз, в нижнюю часть. И все, что хотел повлиять на будущее, на свое, он помещал в верхнюю часть пространства. Ну, это примеры, которые уже в прошлых лекциях, беседах встречались. Те, кто придерживался традиции, они вот так вот ее и применяли. На этом я передаю слово Марине, которая продолжит уже о других законах, соответствующих космосу в нашем доме. Хорошо, благодарю, Сергей. Да, пожалуйста, Марина. Благодарю. Ну, Сергей настолько развернуто дал весь материал, что тут уже, наверное, немногое можно добавить. Но я хотела бы обратить внимание слушателей и немножко поговорить на такую смежную с темой, которую мы сейчас рассматривали. То есть, с одной стороны, есть непосредственно организация пространства по своим определенным законам. С другой стороны, мы можем взглянуть вообще на всю вот эту тему как на определенную систему наших вообще жизненных координат, которые задают нам определенный вектор жизни. Сама по себе тема космоса, ну просто даже термин, он уходит корнями в Древнюю Грецию. Ну, все мы с вами знаем вот эту знаменитую триаду хаос, логос, космос. Так вот, когда мы говорим о космосе, мы в полной мере говорим о некой производной, то есть о результате действия некой силы. Эту силу принято во многих культурах называть божественной. То есть это некая высшая сила, которая созидает мир, созидает по определенным правилам, конам или законам, как сейчас принято говорить. И Сергей нам как раз очень подробно развернул вот эти самые законы. А я бы хотела посмотреть сейчас на этот вопрос с точки зрения самого человека. А, собственно, вот в этой, во всей системе какова роль человека и почему, собственно, дом человека с такой последовательностью, с таким исследовательским талантом и интересом люди в протяжении многих веков пытаются создавать, строить именно в соответствии с какими-то постигнутыми ими законами. Мы так или иначе с вами живем в определенной среде, и на сегодня можно сказать, что мы все еще являемся наследниками русской культуры, а у русской культуры с космосом свои особые отношения. И прежде всего тут, конечно, хотелось бы вспомнить тему русского космизма. То есть в системе хаос, логос, космос подразумевается, что космос — это некая система, созданная логосом, Богом или разумом в определенной системе по определенным законам. И русский космизм в этом смысле, он дает очень интересные прозрения, очень интересный взгляд и точку зрения вообще в целом на всю эту тему. Что есть человек и каким образом человек взаимодействует с вот этим внешним миром. То есть космос можно рассматривать как пространство, в котором там звезды, планеты и все прочее, да? Но мы же с вами понимаем, что это только один слой знания. Космосом можно назвать совокупность миров. Космосом можно назвать различные пространства или просто организованную некую структуру. Так вот, с точки зрения космизма, русского именно космизма, важно выделять и важно понимать такие ключевые четыре момента. То есть о чем говорят вот наши исследователи, такие как Фёдоров, Вернадский, отчасти Циолковский. То есть, собственно, именно этими исследователями и рождено в целом понимание космизма и взаимосвязи человека вот с этим самым интересным, можно сказать, объектом, да, то есть космос как объект. Так вот, одна из черт русского космизма — это определенная размытость граней потустороннего и этого мира, где земное пространство, оно как-то вот перетекает в это самое космическое, историческое наше время, вот нашего текущего пребывания, оно соседствует с какими-то вечными категориями. То есть вот то, что, допустим, сейчас Сергей показал картинку о том, как выстраивался дом, да, что в нем прям проекция прошлого, настоящего, будущего, там нави, яви, прави, то есть в нем и законы, в нем и реальная среда, в нем и некий багаж знаний и отношения с предками. И таких вот жестких, четких границ, вообще говоря, нет. И мы в постоянном режиме, меняя фокус внимания, постоянно находимся то в одном, то в другом мире, в разных состояниях. И вот эта размытость граней миров, восприятие мира целостным и взаимопроникающим — это, вот, наверное, одна из таких главных черт и вообще русского характера, можно сказать. И, в частности, русского космизма, который во многом определил развитие вообще человечества в конце XIX и XX веке. Дело в том, что звезда русского космизма Вернадский, он сформулировал идею о биосфере, которая эволюционирует к ноосфере. Ноосфера, мы понимаем, это сфера разума. То есть разум, если мы обращаемся опять к греческой концепции, разум — это и есть логос, это творец. То есть мир от природного состояния постепенно двигается, развивается и становится более разумным, более системным, более организованным. И, собственно, идея Вернадского именно, она состояла в том, что человек и человечество в целом, они двигаются к процессу овладевания силами природы, взаимодействие с этими силами, изменение ландшафта, управление эволюцией – это все в силах человека. И вот одно из таких интересных понятий о том, что вообще есть человек, оно заключается в том, что человек может быть рассмотрен как некий орган природы, созданный для управления стихийными силами, в которых заключена вообще суть его деятельности. То есть человек владеет определенными средствами воздействия на окружающий мир, настолько мощными, что природный мир ему поддается. Идея о том, что человек как венец природы, она, естественно, обсуждается космизмом, и в этом смысле все, что делает человек, является порождением его собственного разума, но, кроме всего прочего, существует некая субстанция, некое такое явление, как единое сознание. И один выделенный человеческий ум или разум не составляет полноты взаимодействия вот с внешним миром. И один из элементов нашей культуры – это общинность, когда вот это самое единое поле, единое сознание является преобладающим в человеческой деятельности, и оно направляет. И чем, собственно, является это сознание? Вот тут очень интересный вопрос. И как оно проявляется в нашей реальной жилой среде, это тоже очень интересно наблюдать. Ну, скажем так, концепция «всё во всём», она является ключевой вот для русской культуры, как мне кажется. То есть на нашем языке мы можем сформулировать такую формулу, да, извините за тавтологию, что всё изродно, всё из рода произошло и всё родом является. И вот это единство мира, оно этим и обеспечивается. И русский человек, строит он дом или занимается он какими-то бытовыми вопросами, исторически так сложилось, что он все время ощущает некий масштаб взаимодействия с миром. Он не рассматривает себя как отдельно выделенную какую-то самостоятельную единицу, как это присуще европейской культуре, а всегда рассматривается такой завышенный масштаб, какая-то позиция очень длинного горизонта, очень большого охвата. И, собственно, вот это космическое мышление, вселенское мышление, оно преобладает в нашем человеке. И все элементы, допустим, на одном из наших эфиров мы обсуждали, чем украшается фасад. Собственно, это вот оно и есть, что человек в своей жилой среде, в своем доме изображает сам для себя основные элементы внешнего мира, основную систему своего миропонимания, как бы он это фиксирует. Он мало того, что он создает среду по принципу подобия, он как бы еще простраивает ее. Потому что, однозначно человек – это очень мощная сила. И когда мы говорим, что человек – венец природы, и он господствует над природой, по большому счету на сегодняшний день мы можем это сказать с абсолютной уверенностью. То есть человечество наизобретало уже и ядерные бомбы, и эти адронные коллайдеры какие-то, да. То есть человек стал, буквально силой, которая способна менять ландшафт, менять биологию жизни, менять вообще всю среду, которая нас окружает. То есть разум человека, а точнее вот этот самый единый разум, он творит, он создает нечто новое, он обеспечивает фактор вообще развития жизни. Вот. И в этом смысле Человек, ну, с одной стороны, да, он господствует над природой, и в средствах своих он практически не ограничен. Мы можем говорить о физическом воздействии, мы можем говорить о тонкоматериальном воздействии, но так или иначе мы говорим о возможностях самого человека, отдельно взятого, совокупного какого-то сообщества и вообще в целом человечества. Да? И вот в средствах своих взаимодействия с природой человек действительно господствует. Но в целях своей деятельности человек, безусловно, подчинен. И он подчинен вот этой самой единой общей идее, единому замыслу, который спроецирован на весь наш мир Творцом. Этот замысел проявляется в конах, этот замысел проявляется в тех принципах, по которому построено вообще все, что проявлено в этом мире. И, конечно же, человек, являясь неотъемлемой частью вот этой системы, он следует этим правилам, создает какие-то уникальные объекты, развивающие в целом среду существования человека и обеспечивает развитие в целом человечества. Тут можно сказать, что вот это взаимопроникновение человека и концепции развития в целом жизни и пространства, и отчасти даже каких-то биологических форм жизни, это все в руках человека. И поэтому у человека огромная ответственность за то, что он сотворяет. Как бы масштаб деятельности его практически не ограничен. Мы сами себе можем придумать какие-то рамки, в которых мы будем проявляться. И чем шире сознание у человека, чем больше спектр различных энергий, явлений он способен воспринимать и транслировать, тем большую сферу взаимодействия вот с этим всемирием, со всеми явлениями, и тем более яркое воздействие он может проявить. Поэтому мы говорим, что люди с разным уровнем сознания, люди с разным уровнем развития взаимодействуют с реальностью по-разному и создают принципиально разные объекты. То есть тут вот можно вспомнить о, допустим, варновой структуре общества, о которой, ну, много сейчас уже рассказано. И именно эта структура и отражает вот этот процесс, что космос структурирован, и человеческое сообщество структурировано. Логос проявляется через различные программы и концепции, и человек в ходе эволюционного своего развития от жизни к жизни способен, то есть имеет возможность реализовывать те или иные свои способности, какие-то идеи, возможности собственного развития и развития ближайшего окружающего его пространства и процесса. Вот. Поэтому понятие космоса для русского человека, оно настолько широко и объемно, что, ну, это совершенно отдельное самостоятельное явление. Когда мы смотрим на какие-то постройки, там, храмовые или жилые, ну да, безусловно, это отражение нашего понимания. Но с другой стороны, это средство воздействия на окружающий мир, на собственное сознание. И человек, как божественное проявление в явном мире, он, безусловно, является творцом и очень активным элементом вот этого самого всемирия, этого космоса, и в определенной степени он способен задавать свои правила, в какой-то степени даже коны на своем уровне понимания. И вот эта концепция очень интересно развернута в восточной теории о том, что творец всего мира Брахма, он создает некий концепт мира, и этот концепт является некой условностью. Ну, его в каких-то вариантах называют майя, в каких-то вариантах называют брахманда. То есть это построение разума, которое формирует нашу реальность. И у каждого человека, согласно восточных теорий, есть возможность формировать свою собственную реальность, вот эту свою собственную майю, брахманду, там можно по-разному это называть. В греческом исполнении это космос, в исполнении человека это микрокосмос. То есть мы буквально повторяем функцию Всевышнего Творца и создаем некий свой мир. Поэтому чем большим объемом знаний мы владеем, чем лучше мы соединены с единым полем сознания, чем четче мы можем формулировать свои мысли и какие-то идеи, тем более действенным будет наше воздействие на внешний мир. То есть наше взаимодействие с космосом, скажем так, взаимообразно. Творец сотворил мир, и человек продолжает его деятельность, продолжает через все виды проявления вообще человеческой деятельности и на Земле, и вне ее. И дом в этом смысле является полным отражением позиции человека. То есть если человек находится в, ну, скажем так, уровне развития базовом, исходном, то есть он сильно материализован, у него фокус внимания всегда на каких-то вопросах материального характера, то дом его соответствует тем формам, которые отражают именно вот эти задачи. Чем шире сознание человека, тем более богатые, во-первых, объемы у его здания, как правило, то есть обилие мысли рождает обилие форм. Но кроме всего прочего, сами формы могут меняться. То есть если материя у нас ассоциируется с квадратом и какими-то кубическими формами, то возвышение к сфере духа и к абсолюту, оно геометрически выражается в использовании сфер, в использовании пирамид, в использовании вот этих форм, отражающих действия других первоэлементов, не земли уже, а воды, воздуха, огня, эфира, то есть вот эти самые первоэлементы творящие, они имеют свою геометрическую форму. И если ты находишься в определенном состоянии ума, разума и на определенном уровне развития сознания, то форма, соответствующая твоему месту пребывания, будет меняться. Вот, поэтому очень внимательно нужно, ну, конечно же, присматриваться к историческому опыту, но с другой стороны, чем выше доверие собственному ощущению, чем больше внимания мы уделяем своему внутреннему миру, тем более гармоничное, наверное, для своего собственного состояния пространство человек может создать. И остается только разобраться с такой позицией, а насколько, собственно, гармоничным является состояние самого человека. Потому что если ты генерируешь некую идею, создаешь вот эту свою брахманду или свой микрокосм, да, будет ли он в должной степени гармоничным, что он несет всему миру и насколько он вписывается в общую концепцию замысла Творца. Если противоречий нет, если все вписывается малое в большое, да, то мы получаем взаимогармоничную систему вот этого взаимопроникновения всего во все, и человек получает как бы большее раскрытие, он продолжает свое развитие, он в этой гармоничной среде начинает генерировать все новые и новые какие-то процессы. Но если человек, ну, скажем так, заблудился или призаснул, то гармоничность пространства становится под вопросом. И поэтому, если мы действительно стремимся к каким-то верным решениям, правильным формам, то следует вникнуть понимание вот тех законов, о которых рассказал Сергей, понять основные принципы, разобраться в том, как красив этот мир, уже созданный. И прежде чем что-то в нем менять, неплохо бы разобраться в том, а как, собственно, все устроено. И вот наши предки, они этим занимались системно и регулярно. То есть каждый дом напоминал своим жильцам о той концепции мира, которая принята в данном сообществе. И поэтому у разных народов мы видим немножко разные формы зданий, разные формы построения пространства, но единым в этом во всем является соотнесение вот это с законами природы, с конами рода и вписывание себя вот в эту единую систему, ну, по-гречески говоря, космоса, по-нашему всемирья, естественной, неотъемлемой частью которого мы сами и являемся. Поэтому вот это творящее человеческое начало и гармоничное взаимодействие человека со всем миром – это, наверное, наиболее характерная черта русского человека. И русский космизм – это, безусловно, вот выражение русского подхода к взаимодействию с миром. Ну, пожалуй, на этом я сегодня, наверное, завершу свой рассказ. Благодарю, Марина. Я, в общем, так поняла, что для того, чтобы архитектура, скажем так, была гармоничной в дальнейшем, да, как сказал Сергей, что в дальнейшем она должна быть гармоничной, человеку следует заглянуть в себя, да, и посмотреть, насколько он гармоничен, насколько он духовный, насколько он соответствует, насколько он развитый, да, насколько он соответствует вот этому гармоничному, скажем так, взаимодействию. Взаимодействию, совершенно верно, да. Да. И тогда пространство вокруг него будет тоже таким же, да? Ну, на самом деле человек, вот я еще раз могу повторить, это орган природы, это вот руки Бога, которые созданы для того, чтобы управлять и стихийными силами, и различными процессами, и все это происходит через наше сознание, и чем больше мы владеем собственным сознанием, тем интереснее результаты нашей деятельности. Благодарю. Благодарю тебя, Марина, и благодарю Сергея за интересный рассказ, за то, что сегодня в очередной раз вы поделились с нами своими замечательными знаниями, продолжаете эту тему. И предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы» после небольшой отбивки. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос у нас поступил от Олега Корчагина. Добрый день. После первой лекции, вдохновленная услышанным, я по указанным вами ссылке купила курс в школе РАШ, но на сегодняшний день с трудом я получила всего 2 урока. Далее уроков нет, прошло 5 месяцев. Есть подозрение, что это надувательство. Пытаюсь выяснить, что не так с вашим сайтом и с этой школой. Вот такой у нас вопрос, немножко не по сегодняшней теме, но он относится как бы к теме предыдущих ваших эфиров, да? Пожалуйста, кто ответит? Я могу ответить, да. Мы уже отвечали на этот вопрос в чатах. То есть в русской архитектурной школе есть несколько курсов. Курсы идут параллельно. Один из курсов сейчас, ну, скажем так, на паузе. активная фаза сейчас у курса Сергея Балуты. Там очень большой цикл занятий. Вот. Есть большое количество уже занятий, которые идут не онлайн, а в записи, и их можно просто зайти и посмотреть. Поэтому, ну, если интересует конкретно тот курс, который приобретен, то по нему можно получить уточнение просто, что конкретно и когда может появиться. Вот. Но в силу того, что есть курсы уже сложившиеся и, скажем так, прочитанные не один раз, они читаются достаточно легко и быстро. Есть курсы, которые находятся в разработке и раскрывают темы, ну, скажем так, новых исследований. И вот пока не пройдет определенный цикл исследований, следующая лекция просто не может выйти. На сегодняшний день вот эти исследования ведутся очень активно. Вот, и в ближайшее время выйдет очень интересный результат вот этих исследований. Вот, поэтому, ну, просто нужно набраться терпения. И в отношении курса «Форма в архитектуре» на самом деле вот эту паузу, ну, нужно просто переждать. Пауза с апреля месяца. Вот в апреле было последнее занятие, на сегодняшний день конец мая – это 2 месяца. Поэтому не будем, наверное, преувеличивать масштабы, скажем так, бедствия. Да? Но на самом деле это неотъемлемая часть деятельности, когда исследования дают определенные результаты, и эти результаты озвучиваются. Вот наша школа интересна именно этим, что мы не теоретики, а мы практики. И когда практика дает быстрый результат, все происходит быстро. Когда практика дает какие-то интересные боковые, ну, скажем так, ответвления рассуждений и исследований, и нужно что-то доуточнить, доисследовать, ну, вот случаются такие вещи. Сейчас по теме пирамид планируется очень, ну, такая масштабная акция на Ергаре. Будут возводиться сразу несколько пирамид с разными углами, с разными основаниями. То есть это прям вот такой полигон для исследований, потому что по мере разработки и проникновения в тему форм в архитектуре выяснились какие-то моменты, которые потребовали чисто практического исследования. Но практическое исследование нужно вести на реальных объектах, а объекты требуют просто физического воплощения. Поэтому, ну да, нужно некоторое время, чтобы объекты были реализованы. Поэтому я прошу прощения у слушательницы, которая вот так расстроена задержкой курса. Предлагаю пока послушать другие курсы, которые находятся в активной фазе и достаточно наполнены. Вот. А к этому курсу вернуться, ну, просто в течение какого-то времени, когда появится новый материал и будет озвучен результат вот этих исследовательских работ. Угу. Хорошо, Марина. Так что, уважаемая Лека, это не надувательство, просто немножко надо подождать, вот как сказала Марина. Следующий слушатель у нас назвал себя «Каркасные дома». И он спрашивает, а как связаться можно с Сергеем? Сергей, кто ты ответишь каркасным домам? Есть у меня почта, есть страница ВКонтакте. Написать на страницу ВКонтакте нужно написать в поисковике «Сергей Балута, архитектор». И там очень мало Сергея Балута, архитектор, только один. Я сам пытался. И вы попадете на мою страницу, и там зададите вопрос свой. Ясно. Я думаю, что наш слушатель услышал вас и воспользуется твоим предложением, Сергей. Следующий вопрос задает Андрей Бондаренко. Подвал – это нафь, чердак – правь, спрашивает он. А как тогда двухэтажный дом с подвалом? Кто ответит? Я могу ответить. Ага. Пожалуйста. Вообще все, что выше человека – это все будущее. все, что ниже человека, это соответствует прошлому. И даже сам человек по энергетике. И его развитие чакральное, оно тоже соответствует, сразу одновременно содержит его прошлое, его настоящее и его будущее развитие. И духовное, и душевное. И пространство имеет те же самые характеристики. Что касается «навь» и «правь», то если мы будем рассматривать это на физическом уровне пространства, то оно и «навь», и «правь», и «славь», и «явь» находится в каждой точке мироздания. И вместе с тем на уровне программ «навь» внизу, а «явь» в центре, а «правь» сверху. Понимаете, вот допустим, если вам нужно, допустим, разобраться с какими-то прошлыми проблемами и создать энергетическую какую-то закладку, которая будет тонизировать эти прошлые узлы или прошлые начала проблем, то вам необходимо эту закладку сделать ниже того места, где вы находитесь. Это уже такое на сферной технологии или бытовое волшебство, скажем так. Если вам нужно повлиять на свое будущее, то вам необходимо эти закладки делать выше, наверху. И также точно необходимо организовывать свое пространство. Все, что вы хотите иметь в будущем, необходимо располагать выше головы. Все, что вы имеете, хотите иметь в настоящем, необходимо располагать на территории вашей груди и лица. Ну, например, программирующие картинки. То есть это просто о разном. Вот вы говорите там подвал, чердак. Это о разном. Есть круглые, есть зеленые. Есть программирующие территории и есть реальные территории. Там низ, средний, верх. Я думаю, что просто в процессе слушания я сказал, что существует такая вот структура и существует такая структура. То есть это о разном, и оно не путается друг с другом. Все. Хорошо, Сергей, да. Я думаю, что ответил на вопрос. Так, Андрей Бондаренко продолжает задавать вопросы. Следующий его вопрос. У нас метры и сантиметры. Были сажень и локоть. Убрали корни или же так проще? Пожалуйста, так, кто ответит? Да. То, что касается саженей и метрической системы, можно сказать, что не так плоха метрическая, и при умении пользоваться вполне возможно работать в любой из систем. Но мы люди, скажем так, на сегодня сильно оцифрованные, и поэтому даже сажени и даже какие-то гармонические построения у нас все связаны с арифметическими какими-то операциями, которые необходимы для того, чтобы ввести это в наши средства работы. То есть компьютеры – это цифра, и мышление у нас на сегодняшний день цифровое. И сажень на сегодня измерено в метрах, сантиметрах, миллиметрах, выведены вот эти величины. Если говорить об абсолютном понятии, что есть сажень, сажень – это не мера в прямом виде, как метр, допустим. Метром можно измерить, с точки зрения учета. Это единая система, и для бухгалтеров, для служб БТИ это очень удобно. А вот с точки зрения гармонизации пространства, с точки зрения соразмерности, вот тут необходим принцип сажений, потому что сажени – это, еще раз говорю, это не мера, это соразмерность, это соотнесение одной длины с другой в таком соотношении, которое наиболее гармонично, наиболее благозвучно и дает какой-то позитивный эффект. А метром мы можем констатировать нечто. И ту же самую сажень мы тоже констатируем на сегодняшний день метром. Сажени выражены в метрах, сантиметрах, и мы можем ими пользоваться в компьютерах, в рулетках, там, в чертежах использовать уже метрическую систему. Но при этом сами здания проектируются в гармонических вот этих пропорциях, и одно другому совершенно не мешает. То есть, когда нам нужно использовать гармоники, как сказал Сергей, или вот эти правильные пропорциональные соотношения, мы используем принцип сажений. Когда нам нужно что-то сосчитать, мы совершенно спокойно пользуемся метром. Это универсальная система, так же, как деньги на сегодняшний день. Единый эквивалент обмена, можно сказать. Вот я это так вижу. Благодарю, Марина. Следующий вопрос задает Вероника Борисова. Нужно ли в современное время украшать дома бережными наличниками? Это у нас было в прошлых передачах, да, в одной из прошлых передач, но можно ответить. Ну, я могу сказать, что существуют гармонизирующие факторы, которые, конечно, мы можем применять. Наличники – это один из информационных факторов и один из гармонизирующих факторов. И он может выполнять бережную функцию, смотря что мы на него нанесем. Мы можем использовать его, можем не использовать. Есть очень много различных факторов гармонизирующих. Мы их можем использовать, можем не использовать. Это по желанию человека, живущего в этом доме. На то, что понятие нужно, это как бы не та позиция. Можем использовать, мы можем использовать все гармонизирующие факторы, создавая свой дом гармоничным. Это хорошо будет человеку, если будем это использовать. Все. Хорошо, благодарю. Так, Марина, Сергей, это последний вопрос, поступивших вот на сегодняшний, вернее, на данную минуту. И по традиции я предлагаю Марина и Сергей сказать вам, нашим слушателям, несколько добрых слов. Ну, я могу сказать, что хорошо, если каждый человек, который собирается строить дом или вообще организовывать пространство, вспомнит, что он творец. Но для того, чтобы создать гармоничное пространство, нужно поднять свою частоту до состояния Творца. То есть именно привести себя в спокойное, гармоничное, ну я бы даже сказал, такой термин применил, духовное состояние, отрешенное, поднялся бы от суеты, подальше бы от тягот, забот, посмотрел бы на все со стороны. И вот с этой вот стороны потом, или с этого вот верху, начал бы думать о том, каким образом мне создать свое пространство, чтобы оно было гармонично. Чем выше нам удастся поднять свою частоту, тем более гармоничное состояние будет, и тем лучше мы сможем организовать свое пространство. Вот я желаю всем становиться творцами. Да, совершенно верно. К этому выводу я сегодня пришла. Ну что ж, Марина, пожалуйста, что ты пожелаешь нашим слушателям? Ну, озвученная Сергеем сейчас мысль, действительно, это ключевая мысль, наверное, нашего эфира, о том, что человек творит. И вот я хочу еще раз сфокусировать внимание на то, что человек – это как раз то существо, которое обеспечивает развитие в целом вообще жизни. И если у человека в силу каких-то жизненных обстоятельств возникает желание не созидать, а разрушать, то он должен это, наверное, очень четко осознавать, что его миссия быть вот этим самым творцом, его миссия, его цель, вообще его возникновение — привносить красоту в мир, гармонию, развивать весь комплекс понятий, состояний, чувств. И ответственность каждого человека выполнить вот эту самую свою ключевую миссию. Потому что в противном случае для русского человека смысл его жизни это неотъемлемая часть самой жизни. Вот. Если он не выполняет свою миссию и не следует вот этому самому высшему смыслу, то жизнь человека, наверное, бесполезна. Каждый человек уже сам решает, какой путь выбрать и кем он в этом воплощении проявится. Созидателем, разрушителем или человеком, поддерживающим просто этот мир, не проявляющий ни активную, ни пассивную позицию, а просто вот пребывающий. Вот. То есть у человека действительно много выборов, поэтому чем более осознан человек, тем более четко он следует своей собственной миссии и общему замыслу Творца. Поэтому осознанности всем нам и ясности сознания. Благодарю вас, Марина и Сергей, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших слушателей за вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.